Глава третья. Команда. Сводка о состоянии оперативной обстановки в Чеченской Республике на 24 августа 2002 года. За истекшие сутки оперативная обстановка в республике существенных изменений не претерпела. Проводились мероприятия, направленные на пресечение диверсионно-террористической деятельности организованных преступных групп и отдельных террористов. Одновременно с этим продолжалась работа по раскрытию преступлений уголовного характера. Установлено, что уничтоженные 22 августа сего года в Наурском районе при установке фугаса Азаров Айдарбек и Исаев Расул входили в банду Абдул-Малика, он же банд-главарь В. Смирнов, и причастны к убийству главы администрации станицы Калиновской Дунаева Х.А. За прошедшие сутки проведено 6 спецопераций в Ножеюртовском, Грозненском, Гудермесском, Шалинском и Ачхой-Мартановском районах. В результате спецопераций в различных районах республики уничтожены 28 боевиков, оказавших вооруженное сопротивление. По сообщению жителей некоторых сел Ачхой-Мартановского района, занимающихся полевыми сельхозработами и выпасом скота, были получены данные о движении банды в сторону НП «Бамут». В ходе разведывательно-поисковых мероприятий на южной окраине НП «Бамут» были заблокированы и уничтожены 25 боевиков. С целью удостоверения личности в селе был проверен 21 человек. После окончания проверочных мероприятий все переданы под роспись представителям органов местного самоуправления. Задержанных нет. В ходе оперативно-поисковых мероприятий обнаружены и уничтожены методом подрыва 3 тайника с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Сотрудниками криминальной милиции оперативной группировки МВД РФ Октябрьского района Г. Грозный задержаны участники НВФ «Джамаат», члены бандгруппы Баштарова М.И., позывной «Сидик», убит при боестолкновении в марте того года, Арсукаев М.А., Ахмадов И.Ю., Жабаев А. Задержанные подозреваются в совершении ряда террористических актов на территории Г. Грозный. Среди них: первое. В сентябре 2001 года в Октябрьском районе Г. Грозный подрыв на радиоуправляемом фугасе БТР-80, сопровождающего гуманитарный груз. В результате подрыва 10 сотрудников милиции получили ранения. Второе. В октябре 2001 года в Г. Грозный подрыв на радиоуправляемом фугасе автомашины «Урал» с сотрудниками ОМОНа УВД Омской области. В результате подрыва один сотрудник погиб, 3 сотрудника получили ранения различной степени тяжести. Проводятся дальнейшие мероприятия по проверке причастности задержанных к другим преступлениям, а также устанавливаются местонахождения и проводится задержание других членов бандгруппы. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства 26 июня того года главы администрации СТ Гребенской Шелковского района Шашмуддинова Александра Нажмеддиновича, было установлено, что пули и гильзы, изъятые с места боестолкновения в СТ Шелковская в середине июля того года и с места убийства главы администрации, по заключению баллистической экспертизы, идентичны. Оружие и боеприпасы принадлежали убитому лидеру БГ Елгушиеву Тахиру Юнусовичу, кличка Мамлюк. Проводятся следственные действия по сбору дополнительных доказательств по причастности Елгушева Т.Ю. к совершению данного преступления. На территории республики проводилось несколько специальных операций и адресных проверок. Обнаружено и уничтожено 5 тайников с оружием и боеприпасами. В лесу на окраине С. Бачиюрт Курчелоевского района обнаружен тайник, в котором находились 10 гранат F1, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В и выстрел к нему. Боеприпасы уничтожены на месте. На южной окраине С. Юсайюрт Ножеюртовского района в заброшенном доме обнаружен тайник, в котором находились 2 мины калибра 82 мм, 4 тротиловые шашки 200 грамм, 3 гранаты F1. Боеприпасы уничтожены на месте путем подрыва. У разрушенного завода «Красный молот» Г. Грозный обнаружен схрон, в котором находилось свыше 2000 патронов к автомату. По сообщению бывшего члена НВФ, явившегося с повинной в правоохранительные органы, в карьере С. Верхний Нуар, в 300 метрах от дороги, Знаменская-Натеречная, обнаружен тайник, в котором находились 4 гранатомета РПОА, 24 выстрела гранатомета РПГ-7, пороховые заряды РПГ-7, 18 штук, 5 самодельных взрывных устройств, свыше 11 тысяч патронов, подствольный гранатомет, 45 гранат к подствольному гранатомету, свыше 100 детонаторов различной конструкции, снайперская винтовка в чехле, 4 автомата, 9 противотанковых мин, радиостанция, парик темно-русых волос, лист бумаги со схемой соединения радиодеталей, бухта промышленного детонирующего шнура длиной 46 метров, 600 брикетов аммонала, запаянных в пластиковые пакеты, спецмаски, наручники. Проводятся мероприятия по задержанию лиц, оборудовавших схрон. Перекрытие каналов финансирования НВФ. Всего в ходе мероприятий по перекрытию канала финансирования бандформирований, а также в целях защиты экономики республики, за истекшие сутки обнаружено и уничтожено путем подрыва и демонтажа 38 мини-заводов по незаконной переработке нефти, задержано 5 бензозаправщиков, изъято 14 тонн ГСМ, задержана автомашина КАМАЗ-4310, водитель которой скрылся. В ходе осмотра автомашины установлено, что в ней незаконно перевозились 8 тонн нефти. Проводятся ОРМ по установлению принадлежности автомашины и лица, осуществлявшего незаконную перевозку нефти. В Г. Грозный задержана автомашина ЗИЛ-4331 под управлением гражданина 1968 года рождения, проживающего село Курчелой, который незаконно перевозил 2 тонны нефти. Сотрудниками РУВД Аргунского района задержана автомашина «Газель», водитель которой незаконно перевозил 2 тонны дизельного топлива без соответствующих документов. По данному факту проводится дополнительная проверка. Сотрудниками УВД в ходе проведения ОМП досмотрено 14 492 единицы автотранспорта, проверено 28 407 человек. Помимо вышеперечисленного, в результате проведения плановых мероприятий по обнаружению тайников с оружием и боеприпасами за прошедшие сутки изъято 5 автоматов, 8 гранатометов, СВД, охотничье ружье, 6352 патрона, 25 гранат, 22 мины, 10 кг ВВ, 84 выстрела к гранатомету, 15 снарядов, 9 СВУ, 18 запалов, 118 детонаторов. Временный пресс-центр МВД РФ в Северокавказском регионе. «Ну, вот ваши апартаменты», — сопровождающий майор из штаба, стройный красавец с румянцем во всю щеку, прислонил рюкзак, скан с принадлежностями, к воротному столбу и поспешно вышел через калитку. «Я пошел!» «Куда ты, майор? Пошли, присядем, потолкуем. У меня коньячок». «Нет уж, спасибо!» Майор опасливо покосился на левый модуль, стены которого как-то странно потряхивало. «Я уж тут был! Хотел данные уточнить. Кого, куда, по применению?» «И что?» «Что-что? Послали!» «Куда послали?» «Ха, куда? Известно куда! И сказали не возвращаться!» «Да ладно, не бери в голову! Я тут начальник, так что...» «Вот-вот! И начальствуйте на здоровье!» Майор ехидно хмыкнул. «А я пошел! У меня работа стоит! Если будет время, зайдите ко мне, как в штабе будете! По применению разберемся!» «Да, там у особистов компьютер пылится, вам выделили. А у вас тут дизеля нет. Куда втыкать будете? Может, мы его себе?» «Дизель будет», — заверил Иванов. «Так что не сочтите за труд, пришлите. Втыкать не проблема». «Хорошо, пришлем». Майор, похоже, слегка обиделся на такое жлобство. «Копии дел и список подошлю после обеда. Наши-то в комплекте. А вот на смежников пока нету, ждем». Земельный удел, определенный под хозяйство команды, располагался в юго-западной оконечности лагеря. Символический забор из палаточных кольев и выцвевший за лето двойной маск-сети ограждал небольшой участок, который полковнику контрразведки Иванову надлежало прямо сейчас сходу принять под свое потрепанное крыло. Вообще-то такого участка полковник не желал. Когда летел сюда, обещали, что команде выделят стационарное помещение 42-й дивизии, две комнаты в нормальном общежитии и кормить будут в офицерской столовой. Но, как всегда, обманули. В армии вообще любят обманывать. Это такое наше военное хобби. Участок выглядел брошенным. Обещанные новые палатки отсутствовали. Два обшарпанно-щелястых жилых модуля. Небольшие сборно-щитовые домишки на две комнаты. Распахнутый настежь, пустой кунг от КМЭшки. Крохотный шиферный навес для дизеля. Покосившийся шиферный же сортир. Ржавая бочка на трех ногах, типа душ. Турник и полуобвалившаяся узкая траншея, заканчивавшаяся слабым подобием блиндажа. Справа от ворот торчало транспортное средство. Старенький 66-й с лысыми покрышками и рваным тентом, в кузове которого угадывались какие-то ящики. Под распахнутым задним бортом на земле валялась незачехленная телескопическая антенна. А еще тут рядышком таилась здоровенная неудобь. Бывалый взгляд сразу же выхватил ее наличие из окружающей обстановки. Неудобь была представлена батареей саушек, окопавшихся в 30 метрах от места дислокации команды. Кто не в курсе, сообщаю. Батареи при штабе объединенной группировки в профилактическом режиме работают исключительно по ночам, когда людям положено спать. И если вы находитесь в радиусе 300 метров от этого безобразия, возникает устойчивое ощущение, что вас накрыли огромным колоколом, по которому банда кузнецов-хулиганов со всей дури лупит своими неподъемными кувалдами. Сейчас саушки молчали и выглядели вполне мирно, но полковник контрразведки человек да нельзя бывалый, этим обстоятельством вовсе не утешился, а напротив, непроизвольно скривил жуткую гримасу. 30 метров от батарей, это я вам скажу. Ничего, перебьемся. Иванов гримасу уничтожил, окинул унылым взором свои владения и насильственно подпустил в тон порцию казенного оптимизма. Главное не в этом, главное люди. Люди присутствовали. Заглянув в кузов, Иванов обнаружил два рыхлых тела в камуфляже с погонами прапорщиков. Тела смердели чесноком, сельдью и страшным перегаром, и признаков жизни не подавали. При попытке нащупать пульс, одно из тел вяло легнуло ногой правый борт и отчетливо порекомендовало: «Инна!» «Это вы мне, полковнику?» «Инна!» подтвердило тело, поворачиваясь на другой бок, и тотчас же захрапело фистулой. Слегка расстроившись, Иванов бросил сумку с вещами возле машины и отправился исследовать территорию. Надо будет блиндаж подправить, дверь соорудить замком. И за такие выкрутасы под арест. Распустились тут, понимаешь? Жилые модули располагались с калитки задницей. Двери были с обратной стороны. В том, что слева, происходило что-то нехорошее. Тонкие стены сотрясались от ударов. Раздавался топот, словно табун лошадей запустили. Послушав с полминуты, житейский опытный полковник определился. Дерутся. Но душераздирающих криков не слышно. Возможно, сил на исходе не до криков. Значит, не на жизнь, а на смерть. Возможно, дело и до оружия дойдет, если крепко пьяные. Это совсем нехорошо. Стенки тонкие. Даже табельный пистолет прошьет на вылет. Обходя опасную зону со стороны правого модуля, полковник вспомнил инструктаж в округе и неприятно озаботился. «Орлов тебе подобрали, закачаешься!» Каждый мастер своего дела. Профессионал с большой буквы. Но есть маленький нюанс. По рекомендации оттуда. Начальственный тык пальцем в потолок. Да, именно оттуда рекомендации. Вот по этим самым рекомендациям каждый из твоих орлов, помимо всего прочего, маленько того, но не совсем псих, а так себе. Короче, человек-война. Полный чеченский синдром. Не гонят к чертовой матери. Исключительно из-за высокого профессионализма. Командиры и начальники с огромным удовольствием от них избавились. Никого упрашивать не пришлось. В общем, головорезы. Извини, Это не наша затея. На крылечке ходившего ходуном модуля сидела миниатюрная блондинка в камуфляже и кроссовках и сосредоточенно курила, пустым взором уставившись вдаль. Дон табак! У Иванова на эти дрянные сигареты была устойчивая аллергия, а дамочка ничего. 30 нет, симпатичная. Пальчики холеные, маникюр, стрижечка опять же. И не пьяная вроде. Познакомиться бы, да обстановка того, не того. Дерутся? Угу. Давно? Да уж минут 10. 10? Богатыри, здоровьем бог не обидел. Нормальные люди давно бы уже выдохлись. Угу. Дамочка стряхнула пепел Иванову на ботинок и задумчиво изрекла. Вот так сходу человечью натуру не исправить. Переделки не поддается. Чего уж там, миллионы лет бегали с дубинками, а тут за 3-4 века. Не, никак. Как минимум еще 1000 лет цивилизации. Тогда, пожалуй... Стрелять будут? Стрелять? Нет, не будут. Все трезвые. Ну и на том спасибо. И за вас дерутся. Вроде бы нет. Повод был вполне нейтральный. Но, несомненно, я сыграла роль провокационного фактора. Женщина в воинском коллективе. Каждый хочет показать себя самым сильным, умным, значимым. Ладно. Иванов подал даме руку, приглашая встать. Мне войти надо. А вы бы того шли бы к себе. Провокационный фактор. Вы со связи? Я отсюда. Дамочка от руки отказалась. Пружинисто встала. И, щелкнув пятками кроссовок, представилась. Капитан Васильева. Федеральная служба безопасности. Электроника, приборы, связь. По легенде, военврач. А вы наш командир. Ну нифига себе! Лицо Иванова вытянулось от удивления. Женщина в такой команде. Полный нонсенс. Кто ж это придумал такое? Я не хотела. Направили. Поспешила сообщить дамочка. Мне и в Моздоке было неплохо. Командировочные те же. А боевых все равно не платят. Но вы не расстраивайтесь, я все умею. Черт, но вы это, хотя бы удалитесь куда-нибудь. Иванов растерянно огляделся. Куда тут удалиться, совершенно непонятно. Пока я тут разберусь, с этими... Да вы заходите, не стесняйтесь. Дамочка вежливо уступила дорогу. Они вполне управляемые. И в общем не дерутся, а так силами меряются. Пойдемте, я вас представлю. Полковник... Иванов. Иванов решительно распахнул дверь. Не надо представлять. Побудьте здесь, я сам.